Глава 16. Княжна Ирина Александровна Романова. Княжна императорской крови Ирина Александровна Романова приходилась внучкой самому императору Александру III. Ее дядя Николай II взошел на престол в 1894 году, и этому доброму, мягкому человеку на российском престоле пришлось нелегко. Ему приходилось проявлять твердость характера, и в особенности это касалось его родственников, тех, кто выступал против него, и тех, чьи супруги были не столь родовиты. Члены семьи Романовых были вынуждены мириться с этим. Семья Ирины подолгу жила во Франции. Когда она окончательно вернулась в Петербург, Ирина уже была подростком, очень застенчивым и замкнутым. В семье Романовых браки почти всегда совершались по расчету, а поэтому никто не ожидал, что юная красавица-княжна проявит характер и сама выберет себе спутника жизни. Когда в 1913 году юная Ирина объявила, что хочет выйти замуж за эпатажного князя Феликса Юсупова, семья восприняла ее заявление с огромным удивлением. Кроме того, молодые люди прежде никак не общались, но их родители быстро договорились о браке. Феликс был на 8 лет старше Ирины, и она встречалась с ним всего один раз в детстве. Она увидела его во второй раз, когда Феликс вернулся из Оксфорда. Именно эта встреча побудила княжну принять такое смелое решение. Феликс был очарован красотой девушки, которая помнила его с детства. Зинаида Юсупова дружила с Марией Федоровной, матерью Николая II, у которой подолгу жила Ирина. Брак с Ириной обещал князю Юсупову гармонию, которой ему так не хватало для счастья. Ее кроткий, но стойкий характер уравновешивал его бурный нрав. Несмотря на то, что после той встречи Ирина приняла решение выйти замуж за Феликса и сообщила об этом своей семье, все были уверены в том, что это всего лишь очередная прихоть юной княжны. Кроме того, семья прекрасно знала, насколько далек знатный и прекрасный Феликс от дисциплины и примерной семейной жизни. Вместо того, чтобы, как и другие аристократы, отслужить в армии, князь Юсупов предпочел военной карьере светскую жизнь, увлекаясь наркотиками, клубами, оргиями. А когда погиб его брат, Феликса, как единственного наследника, освободили от воинской повинности, и руки молодого повесы оказались развязаны окончательно. Романовы надеялись, что Юсупов останется равнодушным к желанию спокойной, скромной и робкой Ирины, однако вскоре они поняли, что ошибались. Предприимчивый юноша находил княжну очень привлекательной и благородной. Его очаровали ее яркая красота и утонченный нрав. Он верил в то, что она прекрасно дополнит его. Да, кроткая, но решительная Ирина Александровна Романова и вправду была послана Феликсу Юсупову самой судьбой. Помимо этого, Феликса привлекли ее преданность и умение упорно отстаивать свою точку зрения. Его настолько впечатлила ее искренность, что он сразу же доверился Ирине и не утаил от нее своего прошлого. Ирина же, в свою очередь, отнеслась к князю Юсупову с пониманием и приняла его таким, каковым он был. Романовы тем временем почти смирились с ее выбором. В то же время Дмитрий Павлович, близкий друг Феликса, с которым тот, по слухам, состоял в отношениях, также хотел жениться на Ирине Александровне. Однако молодая женщина отклонила его предложение, тем самым разочаровав семьи с обеих сторон. Княжна, уже сделавшая свой выбор, вела себя на удивление решительно и упорно. Никто не ожидал от нее такой стойкости. Она выбрала себе в мужья эксцентричного Феликса и не собиралась отступать. Никто не мог понять, почему молодой Юсупов так хотел привнести спокойствие в свою разгульную благополучную жизнь и почему кроткая Ирина так желала стать частью этого бурного независимого урагана. Ирина была для него нежной княжной благородного происхождения и с идеальными манерами, а Феликс, в свою очередь, оказался единственным наследником богатейшей семьи России. Он был золотым мальчиком, вскормленным умирающей империей и будущим мужем Ирины Александровны Романовой. С другой стороны, упорство Ирины напоминало Феликсу об упорстве его собственной матери, Зинаиды Николаевны, которая тоже сама выбрала себе супруга и была очень настойчива в своих устремлениях. Ни их окружение, ни сам император Николай II не понимали взаимного интереса Феликса и Ирины. Однако в один прекрасный момент все сдались и благословили их союз. Венчание состоялось в феврале 1914 года в церкви Аничкова дворца. Никто не знал, что вскоре, 28 июля 1914 года, грянет Первая мировая война, и на протяжении полугода весь Петербург обсуждал пышную свадьбу, которую сыграли Юсуповы. Когда 21 марта 1915 года у четы Юсуповых родилась дочь, которую в честь матери назвали Ириной, потери России уже составляли сотни тысяч человек. Феликс решил выделить часть семейных средств нуждающимся, и в доме на Литейном расположился первый госпиталь для тяжелораненых. В 1915-1916 годах Феликс Юсупов прошел годичные офицерские курсы в пажеском корпусе. Неизвестно, как далеко планировал продвинуться по службе искатель приключений Юсупов. Судьба готовила ему совершенно иную участь — роль человека, навеки изменившего судьбу России. Убийство Распутина, для одних бывшего дьяволом, для других — мессией, стало поворотным моментом в жизни молодого князя. С тех пор прошло много лет. И теперь знатные дамы толпились у ворот дома, в котором располагался модельный дом РФ, чтобы из первых уст услышать о том самом убийстве.